Глава 17. Боярышня Анна Румянцева была жгучей брюнеткой с пухлыми губами, большими карими глазами, пушистыми ресницами и высокими скулами. В глубоком декольте очень даже выдающихся верхних параметров лежал дешевенький, но привлекающий внимание кулон. Талия то ли сама по себе осинная, то ли затянута в корсет. Штаны по типу колготок, высокие шпильки. В общем, боярышня была оттюнингована на максимум. С такими внешними параметрами ей следовало искать папика. На крайний случай сынулю какого-нибудь богатого рода, чтобы охмурить по старой доброй беременной схеме. Но никак не разбрасываться жизнеспасительными бумажками. Зайдя в мой кабинет, единственное место в клубе, которое обдирали до бетона, вытряхивая всю прослушку и заново отделывали целиком, Анна мило улыбнулась, сверкнув ровным рядом жемчужных зубов. «Привет», — произнесла она приятным голосом. «Присаживайся», — я кивнул на гостевое кресло. «С чем пожаловала?» Анна села с грацией хищной кошки и закинула ногу на ногу так, что это почти выглядело как приглашение. «Хотела убедиться, что ты однозначно понял мое сообщение», — произнесла она. «Куда уж однозначнее», — усмехнулся я. «Дай угадаю, ты что-то хочешь взамен?» Брюнетка склонила голову на бок. «А тебе не интересно, кто это сделал?» «Очень интересно», — кивнул я. «Подозреваю, у тебя уже есть ответ на этот вопрос?» «Конечно, есть», — снова улыбнулась Румянцева. «Это сделал боярич Рогачев с подачи Распутина. Собственно, как и Новак. Николай очень грамотно разжигал сословную ненависть, как только понял, что ты окажешься на гонках». «Прекрасно», — сказал я. «Может быть, раз пошло такое дело, у тебя и доказательства есть?» «Я недостаточно хороша, чтобы мне поверить на слово?» — обиженно поджала пухлые губки девушка. «Ты достаточно хороша, чтобы тебе не верить на слово?» — усмехнулся я в ответ. Румянцева вздохнула и перестала изображать элитную эскортницу. Покусывать губы, глубоко дышать грудью, постоянно трогать длинные черные волосы, смотреть из-под пушистых накладных ресниц. Изменение было таким резким, будто рубильник передернули. Анна достала из кармана телефон и, пару раз ткнув в него на маникюренным когтистым пальцем, включила запись. «Это какой-то нелепый тренд заводить друзьяшек среди плебса. Это мы с вами, умные люди, и знаем, как смешно это выглядит со стороны. Помяните мое слово, Нахимов с дружками сюда своего пса притащит. Но, может, он и считает себя элитой?» Я покивал. В принципе, причинно-следственная связь понятна. Однако информация интересная, но бесполезная совершенно. За такое не осудить. В лучшем случае я смогу вызвать Распутина на дуэль, но тогда мне придется рассказать, откуда взялась эта запись, и, думаю, тебе не захочется признаваться в нелегальном шпионаже за аристократами. Или захочется?» Боярышня помедлила, внимательно смотря на меня. Она как будто взвешивала аргументы за и против. Решала, стоит ли говорить на чистоту или и так уже сказала достаточно. Не знаю, чем я вызвал у красотки приступ искренности, но после весьма затянувшейся паузы она все же проговорила. Таким спокойным тоном, словно речь шла о записи на ноготочке. «Единственное, чего мне хочется, это размазать Распутина тонким слоем по асфальту. Но не сказать, что я сильно удивлен. Есть ощущение, что за мной начала ходить слава немного отмороженного придурка, который не обломается загасить любого аристократа. Чем не инструмент для личной мести? Но вот проблема, красотуля, я все же поумнее спонсоров твоих силиконовых сисек». «Мне не хватает контекста», — ответил я. «Распутин виноват в смерти моих родителей и в нищете моей семьи», — не стала юлить Румянцева. «Младший?» — немного обалдел я. «Нет», — покачала головой Анна. «Старший». «Мстить отцу через сына?» «Боярышня, вы чудовище!» — усмехнулся я. «Наследник рода не намного лучше своего отца, поверь. Да, наверное, ты и сам это знаешь». «Может быть», — равнодушно пожал я плечами. «Но у меня нет открытого конфликта с Николаем, так что вряд ли я чем-то могу тебе помочь». В глазах у боярышни мелькнуло что-то такое, похожее на отчаяние. «Но», — продолжил я, — «думаю, мы сможем договориться к взаимной пользе». Я окинул Румянцеву оценивающим взглядом, каким обычно рассматривают машины, лошадей и девиц на панели. «Ты хорошо выглядишь, умеешь себя подать, явно не прочь была бы затащить меня в койку». На последних словах Румянцева вспыхнула, но не от смущения, а от того, что ее намек был замечен и проигнорирован. «Ты понимаешь концепцию медовой ловушки, но применяешь ее не к тому человеку», — с усмешкой пояснил я. «Если ты действительно хочешь уничтожить Распутина, тебе следует ловить в свои сети именно его. Он кажется неглупым парнем с большим самомнением. Наверняка уверен, что самый умный среди сверстников, если не во всей империи. И на этом можно играть». «Ты что, серьезно хочешь, чтобы я с ним спала?» Зло прищурилась Румянцева. «Я хочу, чтобы ты была с ним рядом, слушала, запоминала и по возможности записывала. А спать? Я когда-то давным-давно читал одну книгу, не уверен, что здесь ее можно где-то найти. Там была такая поговорка: «Вьюнок вьется, вьется, в руки не дается». Сыграй на его охотничьих инстинктах и дай мне действительно стоящую причину. Причину, не повод. Свернуть ему шею». Румянцева посмотрела на меня с серьезным, внимательным взглядом и медленно кивнула. «Договор». Императорский Московский университет. Кабинет ректора. Иван Павлович Третьяков был мужчиной в возрасте, однако при этом сохранил и прекрасную форму, и светлый ум, и семейную хватку. Его семья весьма успешных промышленников много веков имела некоторую слабость к искусству и образованию, а потому Третьяковы слыли щедрыми меценатами во всех областях, связанных с просвещением. Так что в целом должность ректора Императорского Московского университета не была неожиданной, хоть Иван Павлович к ней особенно и не стремился. Даже так, Третьяков планировал провести остаток жизни под ручку с супругой, прогуливаясь по выставкам и музеям, дразня бывших конкурентов и раздражая общественность покупками дорогих предметов искусства, заполняя закрома родины легальными и не очень способами. Но бывают в жизни предложения, от которых нельзя отказаться. Предложение ректорского кресла как раз из таких. Просто когда тебя вызывает к себе на ковер его императорское величество и спрашивает, нет ли у тебя желания поработать наставником на благо общества за копеечку малую, ты вот что ответишь в таком случае? «Помилуй, царь-батюшка, я только радостно скинул себя на детей и внуков все предприятия и мечтал уйти в загул». «Нет». Ты щелкнешь каблуками, радостно закиваешь и начнешь уверять императора в том, что всю жизнь мечтал гонять, наставлять студиозусов. Понятное дело, что Дмитрию Алексеевичу Романову вообще не понравилось то нездоровое настроение, что витает среди студентов, тем более среди преподавателей университета. Первые чувствуют безнаказанность за любой беспредел, а вторые промывают первым мозги, каждый на свой лад. Как будто мало у Российской империи внешних врагов, доставляющих проблемы, давайте еще вырастим целое поколение внутренних. Иван Павлович вздохнул, с тоской глядя на все хозяйство, требующее тщательнейшего аудита, и нажал на кнопку селектора. «Машенька, а найди, кто там был тем несчастным педагогом, погибшим от рук Долгорукова», — произнес он ласково. «Надо ведь, наверное, какие-то финансовые отчисления семье передать. Если есть дети, льготы выбить». «Хорошо, Ванюша, сейчас», — бодро ответил звонкий голос. Машенькой была Мария Аркадьевна Третьякова, его любимейшая супруга, которая следовала за ним неотступно и в болезни, и в здравии, и в горе, и в радости, и в работе. Улыбнувшись этой мысли, Иван Павлович по-простецки повесил пиджак на спинку кресла и принялся за работу. «Ладно, контракт ведь всего на 5 лет, а после точно по музеям». Кремль, большой обеденный зал. Дмитрий Алексеевич Романов. Дмитрий Алексеевич Романов к своим многочисленным родственникам относился примерно так же, как и к геополитическим соседям. Предпочитал любить их на большом расстоянии и мечтал, чтобы они перестали сосать деньги из родовой казны. При этом и первые, и вторые в большинстве своем мечтали урвать кусочек от империи. Только первые землицы, а вторые готовы были брать деньжатами. Но это ладно. С этим каждый правитель в той или иной мере сталкивается в течение всего своего правления. Бедные родственники и агрессивные соседи – практически классика. И не только в Российской империи, а вообще. В принципе, когда твой брат или сват буквально сидит на деньгах, а даром что казенных, ну как не попросить немного для себя и сирых деток? Никак. С другой стороны, Романовы всегда были сильным кланом. Всем известно, зацепишь одного, остальные подтянутся и размажут обидчика тонким-тонким слоем. Даже без участия императора. Меж собой, конечно, разная грызня бывала, но перед лицом третьей стороны род Романовых всегда проявлял удивительную сплоченность. И вот сейчас, сидя за длинным столом в традиционный еженедельный семейный обед, Дмитрий Алексеевич заглядывал в лицо каждого своего родственника, пытаясь понять, какая же падла стреляла в его сына. О том, что у правителей есть традиция спускаться в народ перед тем, как окончательно дистанцироваться от простых смертных титулами и коронами, в принципе, знал весь клан. Только каждый правитель делал это по-разному. Кто-то шел служить, кто-то колесил и куролесил по другим странам, некоторые просто проводили непродолжительное время среди молодежи, наслаждаясь последней свободой. А некоторые, конечно, полноценно шли учиться. Дмитрий Алексеевич сам так поступил в свое время и сыну настоятельно рекомендовал попробовать. Этот бесценный опыт принес нынешнему императору не только корочку диплома. За время учебы в университете у Дмитрия Романова появилось несколько верных друзей и чего уж там личных врагов. Каким-то неприятным личностям он стал относиться терпимее, увидев их в другой среде, а к каким-то приятным, наоборот, строже. А еще будущий император отточил навыки общения с представителями всех сословий в реальных условиях. Умение говорить с теми, кто ниже тебя по положению, как с равными, с теми, кто выше тебя по положению, как с равными, избегать конфликтов, провоцировать конфликты. Все эти тонкие манипуляции без толстой пудры этикета на самом деле очень и очень в дальнейшем пригодились ему по жизни. Поэтому, когда сын заявил, что хочет поучиться с простыми людьми, Дмитрий Романов был только рад. Прикоснуться к реальности важно, прежде чем зайти на престол. Чего, конечно, император не ожидал, так это, что какая-то псина, жрущая с его руки, решит воспользоваться случаем и лишить страну наследника. Но Дмитрий Алексеевич Романов был правителем мудрым, сильным и умел проявлять жесткость там, где требуется и когда требуется. Шестеренки уже крутятся, люди ищут. И люди найдут. А когда найдут, то никакое кровное родство не спасет Иуду, посмевшего поднять руку на члена своей семьи. Семья свята, семья священна. Осмелившийся осквернить эту высшую ценность захлебнется собственной кровью. Дмитрий Алексеевич позаботится об этом лично. Императорский Московский университет. Александр Мирный. Лобачевский взял паузу для подготовки встречи. Афина взяла паузу для подсчета бабок. Василиса взяла паузу для оформления проекта. В общем, все кругом были очень заняты, один я балдел от временного безделья. Целый день посвятил тому, что был просто обычным студентом. Слушал лекции, вяло реагировал на семинарах, обедал в приятной компании и предавался спокойному течению будней. К вечеру так наотдыхался, что аж устал. И, выбирая между почитать книжку по теме курса и сходить к Разумовскому, выбрал последнее. Я не был уверен, что могу застать тренера в кабинете, и, собственно, в кабинете его и не застал. Разумовский беседовал с каким-то невысоким пожилым мужчиной с почтенной сединой и пузом, которая быстро нарастает у спортсменов, бросивших тренировки. Разумовский заметил меня первым. «Иван Павлович, а вот и самый перспективный студент первого курса. Познакомьтесь, Александр Мирный», — представил меня тренер. «Александр — это наш новый ректор, Иван Павлович Третьяков. Мы все очень надеемся, что с вступлением Ивана Павловича в должность в нашей академии наконец наведется порядок». Новый ректор от старого отличался разительно. И дело было не в отсутствии родового перстня и не в предпенсионном возрасте мужчины. Этот ректор казался более собранным, более серьезным и более ответственным. Он не смотрел сквозь студентов и поверх преподавателей, он смотрел на них и общался с ними, действительно интересуясь собеседником. Для университета это был добрый знак. «Здравствуйте, Александр», — вежливо кивнул мне ректор. «Наслышан о вас». «Уверен, слухи приукрашены», — ответил я, выдержав внимательный взгляд Третьякова. «Время покажет», — усмехнулся ректор, кивнул на прощение Разумовскому и пошел дальше изучать новые владения. «Ты что-то хотел, Мирный? Или просто пришел покрасоваться перед новым начальством?» — спросил тренер. «Хотел», — кивнул я. «Хочу. Можем побеседовать с глазу на глаз?» Разумовский окинул меня заинтересованным взглядом и толкнул дверь в свой кабинет. «Ну, заходи». Кабинет был все тот же, обшарпанный, прокуренный и заброшенно нежилой. Тренер плюхнулся в кресло, противно заскрипевшее под его весом, и выжидающе посмотрел на меня. «Дмитрий Евгеньевич, мне очень нужно ускорить развитие магического дара», — произнес я. Он не заржал, не выгнал меня в зашей, не стал язвить на тему охреневших студентов, считающих себя лучше других. Он продолжал смотреть на меня с молчаливым любопытством. «Зачем?» — наконец произнес Разумовский. «Вы сказали, что магический резерв теряет эластичность через непродолжительное время», — ответил я. «Я бы хотел выжать из него все возможное». «Это я понимаю», — кивнул тренер. «Но зачем? Ради какой цели?» Я помолчал, выбирая между вариантами «надо» и «надо до зарезу», а Разумовский продолжил. «Программу для вас придумали не от балды. Она сохраняет некоторый баланс между осваиваемыми стихиями и вашим здоровьем. Ускоряя открытие стихии и управление ими, ты будешь повышать риски летального исхода на каждой новой ступеньке этой длинной лестницы. Ты можешь тупо умереть, если будешь торопиться. Поэтому я и спрашиваю, зачем тебе это? Мне-то без разницы, как ты будешь обучаться. Вас всего трое, тут почти что индивидуальные занятия получаются». «Я понимаю суть вопроса», — медленно произнес я в ответ. «И думаю, вы на самом деле понимаете причины моего обращения. В бою с Долгоруковым все решил случай. Пацан был в эмоциональном неадеквате, и только это помогло мне отбиться. Но в следующий раз может так не повести». «Думаешь, будет в следующий раз?» — склонил голову на бок тренер. «С учетом того, что я живу под одной крышей с Иваном Романовым, да что вы, как можно об этом подумать?» «Уверен, будет», — подтвердил я. Разумовский вздохнул и отвернулся к окну. «Я возьмусь за это, но ты пообещаешь мне кое-что», — приняв решение, объявил он. «Ты не дворянин, и просто слово «дворянина» с тебя взять нельзя. Но и я не аристократ, мне их слова по боку. Но ты дашь слово как равный равному. Пообещай мне, что если и когда ты почувствуешь, что дальше не сможешь контролировать свой дар, ты остановишься. Дай слово, Мирный, что мне не придется собирать твои кровавые ошметки со всего полигона». «Даю слово. У меня есть кое-что получше слова дворянина и слова равного. Слово офицера».